И хлынул дождь. Токсичные слезы ручьями не спадали с небес. Затекали в щели подвалов, затапливали целые этажи построек, проникали в норы, просачивались в погреба, хлестали по земле, прожигая в ней новые раны на еще не затянувшихся рубцах. Земле выпадали испытания и потруднее. Ничего, справится. Многие умрут, некоторые выживут. Самые хитрые, самые изворотливые, сильные сумеют приспособиться. Это уже было, это будет и дальше. Господь плачет не потому, что хочет затопить слезами грех. Нет. Он плачет потому, что грех нельзя ими затопить, нельзя смыть. С ним невозможно бороться ни слезами, ни даже собственной кровью. И все уроки, которые преподносит судьба, лишь на время заставляют нас притихнуть, чтобы потом с еще большей силой и остервенением губить друг друга, убивать, предавать, травить, жечь, хоронить живьем и топтать неокрепшие зеленые побеги. Это в нашей природе. Дефект, который не досмотрели при сборке. И вот он распространился неизлечимой заразой по нашим мыслям. Ничто не искоренит его. Это наша часть, без которой мы не способны существовать. Верно?